Любовь — это подарок. Подарки не завоевывают. А я так помню твое лицо, когда ты говорила: «Я буду скучать без вас». Так не говорят, когда любят. А сейчас, когда я приехал, вот такой, как сейчас. Ну, конечно, ты не могла сказать «нет». Но ты не любишь, ты жалеешь. И если бы ты меня любила, ты не могла бы вот так, как сегодня. «Митя», — говорила она, смеясь и плача, — «но ведь ты просто глупый. Я не знаю, что я сегодня сделала не так». «Ты не сказала со мной ни слова. Ты просто забыла, что я существую. Ты так разговаривала с этим, как его, ну, этот развязный Февралев. Ты, наверное, думаешь, что я ревную? Я нисколько не ревную. Я вообще не знаю этого чувства. И было бы к кому. Неужели ты не заметила, что он глуп, глуп и развязен? И ты так на него смотрела и танцевала. Ты же знаешь, что я не могу теперь танцевать. Но это было бы неважно, если бы я не знал главного. Ты меня не любишь. Я живу с этим постоянно. Только, пожалуйста, не думай, что я ревную. Это было бы нелепо». «Конечно, нелепо», — сказала она. «Нет», — продолжал он, взрываясь снова, — «этот глупый развязный газетчик, и ты...» Она шла рядом и в каждом слове слышала: «Я мучаюсь, мне больно, я не знаю, как избавиться от этой боли, мне завтра будет стыдно, но я ничего не могу поделать». И ей было жаль его. И она была счастлива этими бессвязными и жестокими словами. Она крепко сжала Митину руку и сказала: «А я думала, это ты меня больше не любишь». Саша вышла на улицу. Под деревом стояла Катина коляска. Рядом на табуретке сидела Аня. Ей поручено было сторожить Катю. Она сторожила серьезно и сосредоточенно и не спускала со спящей Кати своих ярко-коричневых глаз. Иногда Аня отгоняла от личика спящей Кати комаров и мух. Сережа и Юра, которые сидели тут же на скамейке, понимали, что до Ани им далеко. У них не было такой маленькой сестры. И они бывали очень благодарны, если Аня позволяла им качнуть коляску или погреметь над Катей погремушкой. Но сейчас девочка спала, и все разговаривали вполголоса. «Ты не хвастайся», — говорил Сережа какому-то мальчику, которого Саша не знала. «Подумаешь, фантики у него». «Подумаешь, воображает», — сказал Юра. «Вот у нее, может, папа контуженный прямо с фронта, она и то не хвастается, правда, Аня?» Аня кивнула. «И все вы врете», — сказал незнакомый мальчик. «И никакой он не контуженный». «А вот и контуженный, вот и контуженный», — вступился Юра. «Тетя Саша, ну скажите ему». На Сашино счастье по тупику шел сам Митя. Он размахивал каким-то конвертом и смотрел весело. «Дядя Митя! Ведь вы контуженный!» — закричал Сережа. «Он не верит! Скажите ему!» Митя внимательно посмотрел на чужого мальчика и строго подтвердил: «Факт! Контуженный!» Чужой мальчик был посрамлен и попятился прочь. «Ну вот», — сказал Митя, — «сейчас я оправдаю ваше доверие. Глядите, 3 билета на детский праздник! У нас нынче какое? 30 апреля? Ну вот то-то, канун 1 мая. Давайте, собирайтесь». И на самом деле в конверте были билеты. 3 билета в редакцию «Правды Востока» на детский праздник. Саша не знала, за что приняться раньше. То ли причесывать Аню, то ли умыть хоть как-нибудь Сережу и Юру. Комната наполнилась суетой, голосами детей, воркотней Анисьи Матвеевны, выбегавшей то дело в тупик взглянуть на Катю.